Теперь, понимая, что Вихета могла позвонить и не застать никого дома, Лиз благодарила Бога за то, что он не позволил ей никуда уехать. Она доехала до больницы за 15 минут. Оставив машину на стоянке, Лиз поднялась в детское травматологическое отделение и сразу увидела Вихету, которая сидела в коридоре на скамье и рыдала. Джасина только что отвезли в операционную, чтобы вставить в сломанные ноги титановые штыри. Что касалось сотрясения мозга, которое предположили медики со скорой, то их опасения не оправдались. У Джастина был просто ушиб головы, который ничем ему не угрожал. Лиз невольно подумала, что Вихете и Джастину очень повезло. Сама атмосфера больницы заставила ее вспомнить о Дике, и Лиз попыталась представить, что он может делать сейчас, хотя и знала, что думать об этом не надо. С тех пор, как они виделись в последний раз, прошло больше 3 недель. Теперь Лиз была уверена, что больше он ей не позвонит. Дик принял решение и продолжал упорно его отстаивать. По характеру он был достаточно упрям. Лиз подобное поведение не удивляло. Должно быть, она и ее семья воплощали для Дика все, чего он боялся в жизни. Вскоре после полуночи из операционной привезли Джастина. Он еще не отошел после наркоза, а его ноги были забинтованы от лодыжек до паха. Зрелище было довольно печальное, но врач, который спустился вместе с ним, сказал Вихете, что операция прошла удачно и что через полгода, когда надо будет снимать штыри, Джастин будет как новенький. Слушая его, Вихета плакала, но Лиз видела, что это слезы облегчения. Она вообще вела себя намного спокойнее, чем когда Лиз только приехала. В последние 1.5 часа они даже обсудили, что им делать. Теперь Вихета сумела убедить Лиз, что нужно как можно скорее обратиться в суд, чтобы официально запретить Скотту свидание с сыном. Сразу после того, как будет вынесено судебное решение, Вихета планировала как можно скорее вернуться в Нью-Йорк, где кроме родителей жил ее прежний любовник, который постоянно ей звонил и даже предлагал выйти за него замуж. Лиз не возражала. Она сама хотела, чтобы Вихета и ее сын как можно скорее уехали из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Там Скотт Арут не смог бы до них дотянуться. «Вот и хорошо», — сказала Лиз, печально улыбаясь Вихете, которая пошла проводить ее до лифта. «Я доведу ваше дело до конца и этим завершу свою карьеру». Говоря это, она с облегчением вздохнула. Только теперь Лиз стало ясно, это именно то, чего она на самом деле хочет. Занятия семейным правом давно ей надоели, и она уже не раз подумывала о том, чтобы бросить практику. Но сейчас она окончательно созрела для этого. Лиз чувствовала это всем своим существом. «И что же вы будете делать?» «Выращивать розы и стричь купоны». Лиз рассмеялась, увидев, как вытянулось лицо Вихеты. «Да нет, на самом деле я хотела бы заняться тем, что мне давно нравится. Я постараюсь стать детским адвокатом, защищать права детей при разводах и прочих обстоятельствах. Работать я буду дома, а свою контору закрою. Ведь прошедший год я управлялась делами одна, и теперь могу сказать точно, мне это не по душе». Говоря это, Лиз выглядела намного бодрее, чем накануне. Вихета от души поблагодарила ее за то, что Лиз для нее сделала. «Не стоит благодарности», — ответила Лиз. И улыбнулась. «Я позвоню вам, когда буду знать точно дату судебного заседания». Двери лифта закрылись, и она поехала вниз. Идя к своей машине, Лиз все лучше понимала, что приняла правильное решение. «Должно быть», — подумала она, — «примерно так же чувствовал себя Дик, когда позвонил ей, чтобы сказать, что все кончено. Значит, она была для него слишком большим бременем со всеми своими детьми и проблемами. Как бы там ни было, Лиз считала, что должна уважать волю Дика. Сегодня она тоже приняла решение, которое намерена была воплотить в жизнь. Лиз не могла убить бывшего мужа Вихеты за то, что он сделал со своим сыном и со своей женой, но она могла отправить его за решетку и готова была приложить все силы, чтобы добиться этого. Но главным для нее по-прежнему оставалось то, что теперь